Человек создан не для работы, а для великих мыслей и любви. Это знает даже двоечник, но только не мое начальство на работе. Но что бы ни творилось, о чем бы ни писали биржевые газеты, и что бы ни говорил про положение дел в стране таксист, мое настроение хорошее, мысли плавные, походка легкая, а планы большие. Стараюсь не обращать внимания на непогоду, не в первый раз такое. Стараюсь забыть про окружающую серость, пройдет и это. Ведь самое главное — занять в пространстве жизни такое место, чтобы в ней было что-то интересное. А в центре тот, кто тебе нужен. И еще важно, все должно двигаться в нужном ритме. Виртуозно внимательным, делать, что нравится, и не делать, что не нравится. Скоро тепло, солнце, гулять, не спать, приключения, пляжные игры, просто пляж, понижение продаж, повышение риска оказаться в нетрезвом виде, и пусть даже не с той или не с тем. Я очень надеюсь, что в новом интересном месте. Вот такая установка, не сидеть сложа руки, не проводить время попусту. Ведь столько всего неизведанного, неиспробованного и неиспытанного. Про все это он вызывает спорные, сомнительные и разные эмоции. Он о случайных встречах, которые меняют тебя, о местах, которые совсем не такие, какими кажутся, о знаках и внутренних конфликтах, которые так сложно не решаются в собственной голове, о широких городских проспектах, которые заканчиваются обычной дверью, за которой самое интересное и загадочное. Можно закрыть глаза и глубоко вдохнуть, расправить плечи, делать добро и сеять вечное. И главное — приключение впереди.